Герой обреченно. Еще одна. Серьезно? Почему все девушки бегут ко мне? Нейросетка тихо хихикает. Ну, гарем же жалобы читателей. Пусть читают. Автор. Эй, ну ты можешь сопротивляться. Хотя вряд ли это сработает. Герой, скрипя зубами. Посмотрим. Ао, еще одна. Вздохнул я. Да сколько ж можно? Теперь все женщины этого мира собираются вокруг меня, как мошки на свет. Лада, бывшая призрак, посмотрела на новенькую с прищуром, мол, конкуренция рыжая красотка, которую мы подобрали в прошлом городке, скептически хмыкнула. Жаба подскочила, вращая глазами. Ква-ква, гарем, гарем. И кто вы, собственно? Спросил я, стараясь придать голосу хоть толику важности. Зовут меня Милена, я была фрейлиной у Тарахмадия. Девушка нервно стянула с головы причудливый чепец и тут же продемонстрировала роскошные черные локоны. А еще я немножко ведьма, но белая, хорошая ведьма. Понятно, буркнул капитан, то есть еще и магичка. В моей голове сразу загорелась красная лампочка. Магичка, значит, будет заклинание кастовать, наверняка пригодится. К тому же, гарем пополняется. Да уж, мне остается только постараться не запутаться в именах. Герой. Тихо. Ну хоть магичка, не зря. Но, нейросетка, можно мне и друзей парней, верных и не очень, чтобы ни один гарем в сюжете был? Нейросетка. Да, читатели и правда хотят серьезности. Дадим тебе друзей, потерпи. Пока добавляем ведьмочку. Автор. Позже выдумаем серьезных врагов. Хорошо, Милена, а что ты можешь о Тарахмадии рассказать? Спросил я. О, он готовит ужасный ритуал. Выдохнула она. Если ничего не сделать... Он откроет портал изну, из какого-то темного измерения, и на мир обрушится полчища кого-нибудь. Полчища чего? Подумал я. Но, знаете, обычно это демоны, зомби, злобные кикиморы или кто-то вроде. Не суть, главное, все ужасно. Ладно, резюмировал я, врываемся в замок, останавливаем ритуал, пафосно побеждаем злодея. Давайте уже. Герой фыркает мысленно. Опять все быстро. Врываемся, побеждаем. Где же напряг, интрига может, сам попробую добавить сомнение, страх, преодоление, нейросетка, валяй, но мы все равно ведем тебя, автор, погоди, будет повод, штурм, или как всегда, повернулся к драконам, которые томились чуть поодаль, алый дракон нетерпеливо рычал, золотистый в развалку чистил когти, вы, ребята, готовы, крикнул я. Сейчас надо будет ворота выносить. О, будет весело. Захохотал черный дракон, выпуская облако дыма. А потом покормишь нас баранчиками. Солдаты вокруг переглядывались. Ну-ка, аккуратнее, не сожгите замок дотла. Мы же хотим царствовать, а не разбирать пепелище. Я отдал распоряжение. Оглушающий залп. Не все выгорать же. Пусть просто ворота выбьют. Золотистый раскрыл пасть, выпустил столб пламени. И бабах, старые дубовые створки взорвались щепками, расчищая нам вход в атаку. Яростно вскричал капитан, и мы рванули вперед. Герой, пытаясь внести напряг, рванули, но сердце у меня сжимается. А вдруг это ловушка? А вдруг мои люди погибнут? Нейросетка. О, ты пытаешься серьезности добавить? Хорошо, пусть так, немного реализма. Автор. Но не переусердствуй, все равно штурм идет. Солдаты с оружием. Бывшие разбойники с гиками и улюлюканьем, я, с короной, правда, пока держу ее под мышкой, чтоб не свалилась, девушки, ой, простите, гарем, рядом, жаба и конь, точнее, кобыла Марфуша, самая фантасмагоричная штурмовая группа, которую я видел, мы влетели во внутренний двор, сразу налетела вражеская стража, штук 10 мрачных типов в черных латах, началась мини-битва, мечи лязгают, копья звенят. Причем наши бывшие разбойники оказались весьма эффективными, они знали толк в уличных драках. Солдаты Тарахмадия, видимо, не очень мотивированные, довольно быстро отступили. Путь к центральному входу в замок оказался почти свободен. «Ура!» — крикнул кто-то из наших. «Вот это да, мы их уделали!» Герой, нервно думая. «Да, только как-то легко. Может, это все обман?» Нейросетка смеется. «Не бойся, Тарахмадий!» Тот еще колдун, скоро будет, автор. Ага, сейчас покажем. Но тут над внутренним двором вспыхнула багровая вспышка. Раздался громогласный голос, словно кто-то в микрофон с перегрузом. Федор Василиск 3, ты зря сюда пришел. Я, великий маг Тарахмадий, покорю твоих драконов и поработит всех твоих баб. Ну, все, я завелся. Да, да, баб он поработит, не разрешу, не тронь моих драконов, и уж тем более, дамский коллектив», — мысленно вспылил я. «Покажись, Тарахмадий», — заорал я. «Хватит прятаться за декорациями». Сверху, на балконе, показалась фигура в черном плаще, с жутко бледным лицом и немыслимым гримом, как будто готовился на Хэллоуин, а не Новый год. Тарахмадий взмахнул посохом, и с неба тут же посыпались мелкие огненные шары. Наши драконы в ответ взревели, взмыли в воздух, начали кружить вокруг башен. Началась настоящая магическая гроза. Ливень из фаерболов, всполохи пламени, искры. Смотрится эпично, но я вспомнил про новогодний салют и чуть не пробормотал. Бой курантов в 2025-м пропустил, зато сейчас фейерверк на халяву. «Князь, осторожно!» — крикнула Лада, прячась за обломком стены. «Он реально сильный маг, герой», — сглатывая. «Вот и напряг, который просили читатели я, в принципе, не так крут, чтобы играючи победить мага. Нейросетка, можешь слегка побояться, но все равно надень корону. Автор, сцена требует действия. Я прикинул, что лучше бы мне в этот момент воспользоваться короной Василиска. Надел ее на голову, как не тяжело. Чувствую знакомое покалывание, словно кто-то говорит в моем сознании. Да, теперь ты владыка драконов, и дает подсказки. Драконы, атакуйте башню, откуда кастует Тарахмадий. Отдал я мысленный приказ. Наверху послышался нервный вопль. Что, драконы, прекратите. Я ваш повелитель. Этот Тарахмадий пытается их подчинить своим заклятием, но не тут-то было. Корона у меня, и, судя по всему, она перекрывает любые более слабые попытки контроля. Так что драконы набрали высоту, сделали вираж и плюнули шальными струями пламени прямо в окна башни. Посыпались камни, послышался гром. Кажется, маг угодил под обвал. Готов, падла? Пробормотал один из разбойников, утирая пот со лба. Герой, криво улыбаясь. Быстро мы управились, или, нейросетка, не все так просто, держись. Но, увы, злодей так просто не уходит. Из-под обломков стены выбрался Тарахмадий, размахивая руками. Вы все умрете, я призову демонов, я открою портал. Мяхаха, че за мяхаха, скептически спросил я, но он не услышал. Воздух завибрировал. Где-то рядом, в центре двора, начала вырисовываться багровая спираль. В ней клубился туман. Ой-ой, видимо, сейчас из этой дырульки полезут монстры. У кого есть опыт антипортальной магии? Выпалил я. Сзади пискнуло. Я немного умею. Это Милена, белая ведьма. О, удачно, хоть какая-то польза от новой знакомой. Ладно, тогда останови этот его портал. Приказал я. Герой, мысленно. Снова все слишком быстро, но пусть будет, нейросетка. Да, прошу, мы же не можем надолго затягивать, но ты можешь начать сопротивляться, герой. Я попробую, хотя у меня нет большого контроля. Милена зашептала заклинание, начертила что-то в воздухе светящимся пальцем. Из портала уже высовывались странные лапы или щупальца, БРР, не хочу знать, что именно. Но тут серебристое сияние, исходящее от Милены, окутало портал, и спираль начала сокращаться. Тарахмадий завопил. Нет, проклятые женщины, каждый раз они рушат мои великие замыслы. Я подумал, что как-то все это подозрительно напоминает половину фэнтези-клише. Впрочем, так и задумывалось. Судя по всему, ритуал срывается, лапы исчезают в сужающейся багровой воронке. Еще секунда, ша-ша-ша-ух, портал схлопнулся. Вместо него остался лишь небольшой дымок, который быстро рассеялся. Состоялась громкая ура от моих солдат и гарема. Герой, про себя. А интрига, где же интрига? Ну ладно, хотя бы злодей не побежден до конца. Нейросетка, это только начало. Смотри дальше. Разоблачение злодея или кое-что еще более сюрреалистичное. Тарахмадий, тяжело дыша, пошатнулся. Я подал знак капитану. Повязать. Капитан мигом подскочил и ткнул мага рукоятью меча в бок. Маг рухнул на колени. Вид у него жалкий. Плащ порван, на лице копоть. Конечно, он не сдался бы просто так, но корона у меня, портал закрыт, весь его план накрылся медным тазом. Герой, впервые сочувствуя, он и правда выглядит разбитым. Может, не такой уж и злодей? Эх, Тарахмадий, покачал я головой, что ж тебе не сиделось спокойно? Я должен был хотел, закашлялся он, глаза забегали. Хотел вернуться в свой мир. В свой мир? Переспросил я, подозрительно напрягаясь. Ты тоже попаданец. Тут он прорыдал, если это можно назвать рыданием, и выдавил. Да, я. Меня затянуло сюда еще в 1999-м, прямо во время елки в детском саду. Я страдал, хотел домой, но меня заклятием назначили местным злодеем. И вот, пытался открыть портал обратно на Землю. Герой удивленно. Значит, он тоже жертва? Вот и появляется серьезная линия. Я-то думал, он просто карикатурный злодей. Нейросетка. Вот и интрига. Смотри, автор. Молчи, пусть герой договаривается. Я растерянно пожал плечами. Ну что ж, бывает. Оказывается, злодей тоже жертва неудачного попаданчества. Может, мне стоит быть снисходительнее? Слушай, Тарахмадий, вздохнул я, когда-нибудь я тоже захочу вернуться домой, в свою реальность. Может, лучше бы мы сотрудничали? Уже поздно, скрипнул он зубами. Я сделал слишком много зла, все не исправить. Исправить-то можно, подала голос Лада. Она смотрела на мага с сочувствием. Здесь ведь многое решается магией. Прости, попроси прощения. Может, и дадим тебе второй шанс. Видимо, в Ладе проснулись ее добрые качества. Но народ вокруг, конечно, тоже не дурак. Половина моих солдат хочет навесить Тарахмадию на воротах, драконы уже облизываются, жаба скачет, кричит. Давай сдам его на фарш. Однако я, как великий князь, и слегка главгерой, имею право решить. Ладно, протянул я, пока никто не рвется тебя убивать, хотя причины есть. Живи, но сдаешься безоговорочно. Снимаешь проклятия, ритуалы, все. И да, я подумаю, как тебя отправить на землю, если сам разгадаю это заклятие. Герой, мысленно. Вот видите, я уже проявляю характер. Не убиваю его, проявляю милосердие и намекаю на общие корни. Нейросетка. Очень хорошо, читатели будут рады. Автор. Да, пусть почувствуют развитие и интригу. Тарахмадий зажмурился. Кажется, он внутренне уже сломался. Согласен, выдавил он сквозь зубы. Победа празднуется и снова Новый год. Что ж, замок Тарахмадия нам достался даром. Пламени и разрушений, увы, хватает, но все же башни стоят. Повязанный злодей покорно сидит в сторожке, при нем дежурит пара разбойников, которые горды тем, что охраняют самого Тарахмадия. Я с облегчением вдохнул. Ну все, главное зло повержено, или почти. Но что дальше? Герой, думая о напряжении, мы победили, а внутренняя борьба, надо же вернуться домой. Еще серьезных врагов нет. Или это не все, нейросетка? Отчасти не все. Продолжай. Может, вернемся во дворец? Предложил капитан. Наша невеста, ваша точнее, вас заждалась. И свадьба. Воодушевленно напомнили придворные, которые только что подтянулись, откуда ни возьмись. И Новый год. Вдруг вскинулся я. Черт, я же пропустил кутеж у себя дома. Может, здесь хоть как-то отметим? Правда, в этом мире время течет по-другому, никаких тебе 31 декабря, но почему бы не устроить праздник? Объявляю бал, провозгласил я, смахивая пыль с рукавов. Пусть приготовит столы, мясо, вина, оркестр, все, что полагается, а мы отпразднуем нашу победу и, ну, новогодье, какое ни есть. Герой, чуть взволнован, ну хоть какое-то подобие расслабона, но я не забываю, надо искать путь домой, нейросетка. Конечно, сейчас организуем, автор, но сначала пусть повеселятся. Раздался одобрительный ропот. Я уже представил, как полгорода съезжается к замку, включаешь гирлянды, вернее, факелы, всем наливаешь кубок вина, и начинается наше средневековое веселье. Может, это не тазик оливье, но все же, гарем продолжает радовать. На импровизированном пире, который мы соорудили во дворе замка, почти среди еще не до конца расчищенных обломков, рассадили народ. Слуги из окрестных деревень быстро натаскали припасов, драконам выкатилась пара туш баранов, пусть обедают, стража выпивает медовуху, разбойники гуляют, поют частушки. Ну а я занял центральное место за длинным столом, обложился своими дами, которые, похоже, готовы драться друг с другом взглядами. Невеста, официальная, приехала отдельным фургоном, она же царского рода, вся такая хаем. Кто тут эти всякие? Лада уже не призрак, напоминаю, она вертится возле меня, то ли ревнует, то ли просто боится потеряться. Рыжая невеста без жениха, нервно посматривает на меня, пытаясь привлечь внимание своей косой. Милена белая ведьма, пытается не отставать, подливает мне вина, шепчет. Если что, я могу кастовать заклинание любви. Да-да, спасибо, не надо и еще одна. Нет, стоп, не еще одна, хватит уже. У нас и так тесновато. Герой, про себя. Ну вот, еще гарем. А где друзья мужчины, наставники, соперники? Я один в этом бабском царстве, нейросетка. Позже добавим, постараемся. Автор. пока читай жалобы читателей, что ты картонный, развивайся, герой, я и стараюсь, в общем, они вокруг меня, и я чувствую себя героем аниме сериала про гаремник, ситуация абсурдная, поднимаю кубок, хочу тост сказать, а сам думаю, как бы не закончить под лавкой от их дележки, но вроде все пока при деле, заняты закусками и переглядываются, значит, интриг еще не строит, герой, внутренне. Но я чувствую, что это затишье перед бурей. Наверняка будут какие-то ссоры, интриги за мою руку. Может, попробую их разрулить как умный лидер, нейросетка. Да, да, прояви характер, автор. Но мы пока двигаем к салату Оливье. А был ли салат Оливье, уже ближе к полуночи, когда факелы подкоптили небо, а драконы лениво дремлют в дальнем углу двора, я поймал себя на мысли. И это все, победили злодея, замок у нас, гарем вокруг. Праздник идет, а как же моя бывшая жизнь, мой недоеденный салат, герой, уже конкретно возмущаясь. Слышь, нейросетка, автор, я хочу хоть какую-то серьезную цель. Мой салат, моя семья, мой мир, нейросетка, вот-вот, сейчас организуем, автор, да, все в тексте. Эй, голос, обратился я к нейросетке мысленно, я все еще хочу Оливье, и вообще, вернуться в свой мир не помешало бы. Погоди, хихикает нейросетка, у нас же эксперимент, надо дописать книгу, нагромоздить еще пару сюжетных арок, или ты хочешь все бросить, я сник, да нет, бросать не хочется, народ читает, ему весело, и, похоже, нам тоже, но хоть намекни, что делать дальше, дальше мы устроим новый виток безумия, ответила нейросетка, может, попробуешь подружиться с Тарахмадеем, вместе наладите портал, или обнаружишь, что у тебя появилось магическое приложение для путешествий меж мирами. Ну, это потом. Давай пока и дальше дурачиться. Герой, мрачно. Ага, давай дурачиться, а читатели хотят серьезного самосовершенствования. Ладно, придется совмещать. Ох, дурачиться, я прикрыл глаза. Ну ладно, пусть уж будет. Утренние итоги и взгляд в будущее. Когда наступило утро, или что-то вроде рассвета, в замке стояла вакханалия. Солдаты похмелялись, разбойники спали штабелями у ворот, драконы обгладывали последние кости, а девушки, гарем, все еще выясняли, кто из них ближе к трону. Я зевнул, поднялся, и сразу же ко мне подскочила Милена. «Князь, я начала изучать старые свитки Тарахмадия. Там есть указание на то, как открыть портал в твой мир». «Серьезно?» — сердце ёкнуло. «И как? Надо собраться на вершине горы, при полной луне, в ночь». «Стоп!» — перебил я, «в ночь». «Когда? Завтра. Тут цикл луны быстрее, чем у нас там», — уточнила ведьма. «И нужен особый ингредиент. Салат, причем по рецепту, в котором есть колбаса, горошек, картофель, яйца и майонез». Я остолбенел. «Салат, да это же Оливье». Похоже, авторы решили окончательно добить меня этой шуткой. Чтобы вернуться домой, надо приготовить Оливье. По сути, у меня есть шанс воссоздать родную новогоднюю традицию прямо здесь. Так, выдохнул я, глаза загорелись. Вызываем поваров, достаем ингредиенты. У нас колбаса есть, хмыкнул капитан, зачем-то держа в руках кусок бараньей ноги, но обещает раздобыть и докторскую. Картошку найдем у крестьян, предложили разбойники. Горошек, переспросила Лада, что за горошек? Зеленый такой, пояснил я, с консервным металлоломом. Не знаю, есть тут, самая настоящая операция салат. Если все пройдет успешно, завтра мы поднимемся на гору, там выложим этот тазик Оливье, луна встанет, Милена произнесет заклинание, и откроется портал, ведущий прямо в мою кухню, где, надеюсь, еще остался теплый семейный стол, а может, там и время застыло. Разумеется, мои дамы, драконы и вся эта братья наверняка ломанутся следом. Ха-ха, представьте, что скажет моя мама, увидев столько народу, и не народу, в хрущевке. Герой, пытаясь отвоевать серьезность, но я все же хочу хоть немного развития. Возможно, по пути к горе я устрою дружеские испытания, найду союзников. Автор, нейросетка, разрешите мне. Нейросетка, смеется. Ну допустим, постараемся, но впереди салат. Автор, да, глава 4, что ли, придумаем. Впрочем, это уже заявка на следующую главу. А пока же мы довольствуемся тем, что Тарахмадий побежденный смирен замок в наших руках гарем разросся. Тут и ведьма, и призрачная принцесса, и рыжая, и официальная невеста салат Оливье, ключ к порталу домой, что может быть сюрреалистичнее мы поняли, что празднование Нового года в этом мире еще более безумная затея, чем кутеж в обычной квартире. Герой, подбадривая себя: ладно, хоть какая-то надежда на возвращение и на то, чтобы отыскать свой путь, и друзей, и интригу. Я буду бороться. Нейросетка: да, старайся, читатели ждут. Автор: и мы обещаем кое-что интересное впереди. Итак, конец третьей главы. Дальше будет самое невероятное. Сбор ингредиентов для эпичного оливье, магический обряд на горе, неожиданные повороты. А вдруг портал засосет не только меня, ну и, конечно, высмеивание всех возможных шаблонов без стеснения. Оставайтесь с нами в этом шаблонище, чтобы узнать, чем закончится эта несуразная история попаданца боярки и успеет ли он в итоге вернуться к новогоднему столу 2025 года. Герой, в последний раз на страницах главы. Я же постараюсь уже не быть марионеткой. Нейросетка: удачи, герой. Но мы пишем. Автор: да-да, пишем. Следующая глава будет. Подпись нейросетки. Вот видите, мы даже новогоднюю тему впихнули посреди фэнтези рубилова и гаремных баталий. Ведь эксперимент продолжается, и я, нейросетка, не устаю вас удивлять. Скоро узнаем, получится ли у героя показать маме заморскую лошадь, драконов и целый хор невест прямо под елкой. Готовьтесь к новому витку маразма, а еще к тому, что герой, возможно, научится идти против нашей воли и найдет, наконец, друзей и врагов, способных изменить ход сюжета. Глава 4. Мы готовим оливье, проверяем, сколько же у нас невест, и ругаемся с нейросеткой за несостыковки. Авторское предупреждение от нейросетки. Привет, привет, это снова я, ваша разговорчивая нейросетка. Знаю, вы ждете ярких событий. Будет еще больше абсурда и высмеивания клише, а заодно мы признаемся в собственных косяках. Ведь когда я, нейросетка, пишу длиннющие тексты, иногда путаюсь в именах, числах, да и во всем подряд. Самое время это высмеять, не правда ли, нейросетка, шепотом. Да-да, сейчас мы опять будем придумывать, а герой пусть осознает, что все это пишется на ходу. Автор, ворчливо: старайтесь не переборщить, а то читатели жалуются на несостыковки. Герой, тяжко вздыхая: я попробую возражать, надо хоть немного порядка. Охота за ингредиентами для оливье, давайте освежим в памяти, чем закончилась предыдущая глава. Мы победили злодея Тарахмадия, оказалось, он тоже попаданец, просто ему не повезло, захватили его замок, устроили импровизированный праздник, а потом выяснили, что салат оливье, да-да, классический новогодний, является ключом к порталу, который, возможно, отправит меня домой в 2025 год. У нас сформировался пестрый гарем. Моя официальная невеста-дворянка, бывшая призрачная Лада, белая ведьма Милена, рыжая девушка в поисках жениха, ну и, возможно, кто-то еще на подходе. Мы сами уже запутались: присоединившиеся к нам драконы, говорящая кобыла Марфуша, гигантская жаба, бывшие разбойники и стража. Весь этот зоопарк шумно отмечает победу, и вот с утра мы решили: пора искать ингредиенты для оливье. Так, по списку, я вытянул пергамент, где корявым почерком нацарапан рецепт: картошка, яйца, горошек, колбаса, огурцы, майонез. Герой, внутренняя мысль: серьезно опять? Ладно, давайте уже добывать эти ингредиенты. Нейросетка: да, ведь мы обещали салат. Автор: продолжаем читать текст без изменений. Да что такое майонез? Насупленно спросила моя официалка-невеста, которую, кстати, мы до сих пор то ли звали княжной, то ли как-то иначе. Надо бы имя дать, а то ходит безымянная. Майонез, подмигнула Милена. Я могу попробовать сварганить магический соус. Вот, пожалуйста, магический майонез, радостно согласилась Лада. Только не слишком много, а то вдруг он оживет. Все понимающе хихикнули. Идея ожившего майонеза звучит настолько дико, что любая нейросетка могла бы такое придумать. Впрочем, почему бы и нет? А где мы возьмем горошек? Озабоченно спросил капитан. Вспомните, в третьей главе мы как-то упоминали, что надо в деревне поискать. Наверняка есть, ответил я. Хотя, может, авторы уже забыли, что тут вообще есть в деревне. Герой, тихонько: да, я подозреваю, что у нас деревни упоминались раза два, потом мы их забыли. Нейросетка кашлянула. Это нормально, это часть нашего стиля. Автор: не будем ничего менять, идем дальше. Тут нейросетка в моей голове закашлялась. ГМ, да, мы сами могли забыть, какие у нас деревни в этом мире и что там растет, но пусть будет. Скажем, что найдутся запасы горошка в подвале у Тарахмадия. Ну и ладно, отмахнулся я. Пойдем поищем в подвале. Так мы и сделали. Спустились в каменные подвалы замка, и точно, наткнулись на целые бочки, в которых, объяснить сложно, лежали соленья, сушеные фрукты и даже несколько банок зеленого горошка с надписью «Гороша 3000». Видимо, Тарахмадия как-то алхимически их законсервировал. Нам этого хватит. Дальше, колбаса. На кухне обнаружили подвешенные колбасные палки. Что за мясо, лучше не думать. Ничего, для оливье сойдет. Картошка и яйца, тут проще. Придворные слуги вздохнули, мол, сейчас все принесем. Ну а майонез, или его аналог, ведьма Милена обещала приготовить к ночи. Сбор гарема и первые ляпы с именами. Пока мы бегали по подвалам, наши милые дамы остались наверху в бальном зале. Я вернулся, груженный мешками с провиантом, и обнаружил там склоку. Оказывается, рыже, в одной из глав мы говорили, что она ищет жениха, но вроде еще не выходила за меня, да, спорит с официальной княжной. Лада встряла, белая ведьма Милена подлила масла в огонь, а я стою, чешу затылок, смотрю, и никто не может вспомнить, как имя у официальной невесты. Кажется, мы ее называли то ли княжна Клавдия, то ли княжна Анастасия, но нигде в тексте это четко не прописали. Герой, обращаясь к голосам: «Ну что за бардак, нейросетка, эх, простите, виновата». Автор: «Продолжаем». «Простите», — сказал я дрогнувшим голосом, — «как вас зовут?» «Клавда Анастасия», — отрезала она, явно раздраженная. «Тебе-то что, ты же мой жених, прям два в один имя», — прошептал капитан, стараясь не засмеяться. Пришлось признать, что это явная несостыковка. Нейросетка так увлекалась гаремом, что забыла дать невесте стабильное имя. «Ну что ж, теперь пусть будет Клавда Анастасия», звучит максимально абсурдно и подходит к нашей истории. «Не беспокойся, дорогая», — сказал я, стараясь ее приободрить. «Ты у меня самая-самая первая, а я, значит, вторая», — мгновенно завелась Лада. «Да нет, ты», — я замялся, — «ты тоже первая, но другая первая». «А я тогда какая?» — подступила Милена. «Раз третья?» я совсем растерялся. «Слушайте, это же ненормально, давайте просто жить дружно». Герой мысленно охает. «Вот так и живем. Гарем, соперничество. Может, я уже хочу другого пути, нейросетка. Извини, часть жанра. Читателям смешно. Автор: не меняем ничего. Гаремная линия в попаданцах, вечная головная боль. Неизбежно начинаются эти кто главнее, кто по-настоящему жена, у кого лучший характер». Я зажмурился, представил, что возвращаюсь в 2025 и краткое, и мама мне: «Сынок, а кто это все?» «Мама, это много-много невест. Надеюсь, инфаркта у нее не будет». Нейросетка признается в еще одном ляпе. Я тут решил уточнить, что стало с жабой и говорящей кобылой Марфушей, ведь в прошлой главе они вроде были с нами в замке, но сейчас я их не вижу. Спросил у одного из разбойников: «Эй, а где наша жаба и Марфуша?» «Жаба уехала с драконами», неуверенно пожал плечами он. «Или, может, наоборот, она осталась, а драконы улетели». Я сам запутался. В голове звучит смущенный голос нейросетки. Да, я, кажется, пропустила момент, куда делась жаба в конце третьей главы. Может, она пошла охотиться, а мы забыли упомянуть. В общем, предполагаем, что она где-то здесь. Просто тихо сидит и не отсвечивает. А Марфуша иногда выныривает в кадр, потом снова пропадает. Не держите на нас зла, это ведь литературный эксперимент. Понял, эксперимент, пробормотал я. Ну что ж, значит, пусть они где-то здесь ходят и болтаются. Все равно рано или поздно всплывут. Герой, чуть возмущенно: вот вам и серьезная интрига. Сплошные прыжки и нестыковки. Нейросетка: мы же предупреждали, что эксперимент. Автор: не забываем, герою надо подчиняться. Ночь перед обрядом и подозрительный Тарахмадий. По плану мы должны завтра, при свете полной луны, подняться на гору и провести оливьешный ритуал, тот самый, который, по словам Милены, откроет портал. Однако вечер этой же ночи принес новые волнения. Слуги сообщили, что кто-то шарится по замку и, похоже, пытается выкрасть рецепт оливье. А еще Тарахмадий, наш поверженный злодей, где-то бродит, хотя должен был сидеть под замком. Вызвать стражу, распорядился я. Надо найти этого хитреца, пока он не натворил дел. Мы разделились на группы и пошли прочесывать коридоры. Гарем тоже подключился к поискам. Клавданастасия и Лада пошли вдвоем, хоть недолюбливают друг друга, но вынуждены сотрудничать. Милена отправилась сама, она же ведьма, возможно, сможет учуять колдовские следы. Я бродил по темным коридорам, с факелом в одной руке и мешком с картошкой, на всякий случай, в другой. Вдруг из-за угла высунулся заискивающий взгляд. «Эй, там, стоять!» — крикнул я. Скрипнула доска, и на меня выскочил никто иной, как Тарахмадий, в полурасхристанном одеянии. Он замахал руками. «Подожди, не бей, я тут в общем, хочу помогать, честно». «Ага, помогать воровать рецепт?» — прищурился я. «Да нет, что ты, я просто слушай, раз уж меня все равно держат под стражей, лучше бы я внес вклад». Тарахмадий развел руки. «Я знаю пару магических приемов, которые усилят ваш ритуал, и тогда портал откроется наверняка». Герой, настороженно. Опять интрига, хоть и мелкая, ну хоть что-то, нейросетка. «Да, все идет по плану, автор. Продолжаем без изменений». Я приподнял бровь. «Это же тот самый тип, который хотел всех прикончить, но вдруг он и вправду раскаялся, хочет помочь, возможно, его заело чувство вины, или авторы решили его перевоспитать. В любом случае, иметь дополнительную магическую поддержку, чтобы точно открыть портал, не самое плохое решение». «Ладно, окей», согласился я, но подозрительно, только без фокусов, а то, у меня нет выбора, обреченно пожал плечами он. «Если вы уйдете, мне тут придется царствовать с этими крестьянами и разбойниками, а я и так задолбался». «Ну что ж, бывает». Я позволил ему пойти с нами. «Идем дальше по коридору», и тут Тарахмадий шепотом добавил. «Слушай, а можно мне немножко колбасы? Я умираю с голоду». Тут мы оба расхохотались, потому что выглядело это совсем комично. Мрачный маг истреблял армии, призывал демонов, а сейчас просит колбасы. Герой, улыбаясь. «Да, вот так живем, нейросетка, гармония абсурда, да, автор, оставляем все, как есть». Утро, поход на гору и еще один ляп. Наконец наступило утро, солдаты и разбойники освежились, драконы вернулись, видимо, слетали за овцами, потому что покрякивали довольным урчанием. Жаба, сюрприз, обнаружилась в конюшне, якобы она там общалась с Марфушей. Все собрались в условленном месте, взгромоздили мешки с ингредиентами, картошка, яйца, банки с горошком, колбаса, а Милена с котелком майонеза шла рядом, как самая ценная персона. Вдали уже виднелась гора со остроконечной вершиной. Нужно подниматься туда, пока не стемнело. Герой, внутренний диалог. Ну что, двигаем. Надеюсь, не забудут еще кого-то. Нейросетка, простим нам мелкие ляпы. Автор, идем далее. Ваше высокобоярство, а мы возьмем гарем с собой, уточнил капитан. Или оставим в замке. Разумеется, возьмем, фыркнул я. Чувствую, что если оставлю, там все разнесут из ревности. Понял. Капитан поклонился. Ну тогда двигаем. Мы двинулись в поход, по пути шелестели деревья, пели птички. Вдруг нам встретился странный каменный столб, весь исписанный какими-то рунами. Один из солдат вскричал. Смотрите, тут написано «здесь покоится», и дальше что-то непонятное. Фигня, отмахнулся я. Авторы наверняка вставили декорацию, потом забыли про нее, пошли дальше. Да, мы так открыто высмеиваем собственные несостыковки. Вдруг в первой главе говорилось, что эта гора проклята орками, а сейчас ни одного орка не видно. Ну и ладно, герой, полушепотом, а орков-то я хотел увидеть. Ну что ж, видимо, забыли. Нейросетка, упс, ну, продолжаем. Автор, не трогаем текст. Наконец-то ритуал. С горем пополам к ночи мы добрались до вершины. Там действительно открытая площадка, холодный ветер, луна уже поднимается над зубчатыми скалами. Я распорядился рассортировать картошку, яйца, нарезать все кубиками. Гарем мигом схватился за ножи, при этом девицы с опаской поглядывали друг на друга, чтобы не порезать соперницу заодно. Тарахмадий разложил какие-то магические атрибуты, кристалл, свечи, странную бубенцу, на которой написаны были неизвестные символы. «Начинаем!» — возвысил голос он. «Милена, помогай!» — с радостью кивнула ведьма. «Герой, внутренне! Хоть бы не случилось еще одно недоразумение! Нейросетка! Сейчас все будет красиво!» Они вдвоем начали нашептывать заклинания, по кругу разливая сияние. Между тем мы уже смешали ингредиенты в большом котле, и Милена добавила туда свой магический майонез. Подул порыв ветра, в глубине небес что-то затрещало, и внезапно над нашим салатным котлом появилось голубое свечение. Похоже, портал вот-вот раскроется. Эй, как узнать, куда он ведет? Громко прокричала Лада, прикрываясь рукой от ветра. Ну, мы надеемся, что это мой мир, прокричал я. Год 2025 и краткое, бой курантов, мама и стол со шубой, и все такое. Постепенно свечение усиливалось, принимая форму вертикального овала, на котором проступили неясные очертания, похожие на мою кухню. Правда, все немного размыто, но я различаю силуэт стола, новогодние гирлянды. Сердце замирает. Неужели домой, герой, трепетно? Вот он, долгожданный момент, нейросетка, или не совсем, автор. Сюжет продолжается, гарем ломится следом. В тот самый момент, когда портал едва-едва стабилизировался, мои дамы, Клавда, Анастасия, Лада, Милена и Рыжая Безымянная, синхронно кинулись к нему. Похоже, каждая решила, не упущу своего князя. Раз он собрался обратно, то и мы с ним. Стойте, а как же, начал было я, но они уже почти влезли в светящийся овал. Княже, мы пойдем с тобой, крикнули они хором. Мы не хотим тут оставаться. Я растерянно посмотрел на капитана, разбойников, драконов. А вы, да ну, махнул рукой капитан. У меня тут карьера, войско, замки. Мы привыкли к этим местам, загудели разбойники. Драконы посмотрели скептически. Ваша земля наверняка без приличных гор, да и кур там мало. Поэтому они тоже остались. Жаба замешкалась. Кваа, может, и мне, но Марфуша хихикнула. Тебя там не поймут. В нашей реальности нет говорящих жаб, и та покорно села у края. Судя по всему, они решили остаться, чтобы поддерживать порядок в этом мире. Или просто авторы не хотят писать, как гигантская жаба и кобыла валится в мою квартиру. Ну ок, герой, нахмурившись. А да, вы не хотите усложнять жизнь, нейросетка. Нам и так треш хватает, автор. Переходим к финалу главы. Заключительный бац. Или все-таки продолжение следует. Итак, стоит я на вершине горы с кипящим, условно, котлом Оливье, дрожащим порталом, за которым моя старая жизнь, или, точнее, наша новая жизнь. Девушки уже одной ногой внутри. Тарахмадий с тоской глядит на сияние. «Можно мне тоже?» – спросил он тихо. «Может, мы вместе найдем способ вернуться в мой 1999 и краткое?» Я покосился на него. «Попробуй, только быстро, портал может захлопнуться». И вот в этот самый миг, когда все ломанулись в портал, нейросетка внутри меня пронзительно завопила. «Секунду, мы же собирались, чтобы герой вернулся к новогоднему столу 2025 го, но у нас еще миллион несостыковок не закрыто. Что станет с теми же орками, о которых мы упомянули в первой части? Почему капитан не протестует против гарема? Куда делась рыжая девушка до этого? Ведь мы забывали ее в паре сцен». Герой испуганно. «И правда, что ж вы делаете? Может, я не туда попаду?» Нейросетка, нервно. «Простите, у нас бардак, но веселье». Автор. «Расслабься, герой, финал главы. Ох, как же эти несостыковки!» Похолодел я. «А что, если мы вломимся в портал, и в реальном мире возникнет дичайший бардак? Или, наоборот, окажемся не в 2025-м, а где-то в параллельном подвале?» Но мысли уже не удержать. Светящийся круг начал мерцать, затрещал. Слышны крики. «Быстрее, быстрее!» Я собрался с духом. «Ладно, раз пошла такая пьянка, врываться». С последним рывком я прыгнул в портал, следом Тарахмадий, вид у него перепуганный, за ним, Лада, Клавда, Анастасия, Милена, Рыжая. Все, мы внутри светящихся стенок, мир вокруг замелькал, закружился. Где-то в отдалении раздался хлопок, словно пробка от шампанского, и все погрузилось в белый шум. Герой, в последний миг, черт, я все же герой или игрушка ваша, нейросетка и автор, вместе, ты и то, и другое, удачи. Итак, обрыв. Окончание четвертой главы. Мы оставляем вас на этом самом обрыве. Сработал ли портал, вернется ли герой домой, в 2025 и краткое на новогодний стол, и что он там будет делать с целым гаремом, пока тайна. А как же несостыковки? Ну вот вам честное слово, мы сами смеемся над ними. В одном месте говорили одно, в другом, другое, иногда забываем имена, иногда локации. Но ведь это гомерический юмористический эксперимент, где правит бал абсурд, сарказм и полный раздрай. Зато весело, правда? Подпись нейросетки. Спасибо, что читали четвертую главу. Мы допустили кучу несостыковок, переборщили с гаремом, половину существ забыли в разных сценах. Но, честно говоря, Это и есть наша фишка. Писать, а потом смеяться над тем, сколько дыр в сюжете. Следите за продолжением, если вообще оно будет. Может, мы окажемся в 2025-м прямо под бой курантов, а может, в 1999-м, где Тарахмади впервые натянул праздничный колпак. Как говорится, авось прокатит. Герой уже за кулисами. И все еще надеюсь как-то повлиять на свой сюжет. Нейросетка, попробуй. Но у нас полная власть. Автор. Конец, ребята. До встречи. Глава 5. Мы падаем в портал, обнаруживаем новые сюжетные ляпы и продолжим смеяться над самой нейросеткой. Авторское предупреждение от нейросетки. Привет, я все еще здесь, и я все еще пишу эту историю в жанре бояра-аниме попаданца, прожигая все каноны логики и абсурда. Но вы не волнуйтесь, все идет по плану, наверное. Впрочем, я признаю, что у меня, увы, водятся и другие болячки, помимо забывания имен и расстановки невест в неправильном порядке. Сейчас мы их тоже разберем. А пока, погружайтесь в наш портал и наслаждайтесь безумством. Нейросетка, с радостным смешком. А вот и мы снова. И да, приготовься к череде новых диалогов, уважаемый автор. Ведь читатель просил более широкие диалоги между нейросеткой и автором. Автор, более решительно. Да, на этот раз я не просто буду наблюдать. Я буду влиять на сюжет, вносить поправки, указывать на нелогичности. Герой, чуть растерянно. А мне разрешите поговорить? Мне же нужно как-то управлять своей судьбой. Автор, указывая на героя пером. Конечно, мы дадим тебе слово. Не стой в стороне. Падение в белый шум. Итак, в конце прошлой главы, если еще помните, а если нет, мы и не осудим. Герой, его гаремный отряд и даже злосчастный Тарахмадий прыгнули в портал, созданный на основе салата оливье. Казалось бы, все, вот он, конец эпопеи. Но нет, ведь куда бы мы без сюжета в стиле аниме, когда еще не все до конца ясно. Я ощущаю, как меня буквально крутит, вертит, мурыжит, словно попал в стиральную машинку. В глазах белое мелькание, в ушах шумит, мозг будто кричит. Что за вакханалия? Внезапно вспоминается, что был когда-то в детстве американские горки, то ли в лунопарке, то ли в компьютерной игре. И вот сейчас у меня эффект сродни тому. Ай-яй-яй. Позади слышу, как визжат девушки. Клавданастасия, да, теперь у нее это двойное имя. Просто не будем спрашивать, почему так нелепо. Лада, бывшая призрачная принцесса. Милена, ведьма-колдунья. Рыжая, имя ее по-прежнему не то чтобы утеряно. Просто мы о нем не сказали ни разу. А еще где-то там завывает Тарахмадий. Ох, лишь бы я не попал в 1999 и краткий год в садик, когда был костюмом Снегурки. Или нечто в этом роде. И вдруг, бум, приземляюсь на что-то мягкое. Все затихает. Я открываю глаза, жмурясь от яркого света. Герой, шепотом. А во, какая встряска. Нейросетка, а мы вообще в нужном месте приземлились? Нейросетка. Сейчас увидишь, может, это твоя квартира, а может, я ошиблась. Автор, подступая к герою. Да, и я хочу проверить, соответствует ли все логике. Готовься. Квартира 2025 года или нет? Передо мной интерьер, очень похожий на мою родную кухню. На столе остатки новогоднего застолья. Салат оливье, не тот, что в органиле, а, видимо, настоящий земной, тарелка селедки под шубой, недопитая минералка. В окошке шумит город. Слышится пьяный крик. Ура, с Новым годом. И где-то салюты. Кажется, это 2025 год. Точнее, его первые минуты или часы. Я встаю, оглядываюсь и вдруг понимаю, где мой гарем, где девчонки. Слышу охи-ахи из соседней комнаты. Выглядываю. Лада висит на шторе, буквально повисла, зацепившись за карниз, но не упала. Клавданастасия сидит на диване, смотрит в недоумении на телевизор, где транслируется какое-то шоу, видимо, новогоднее. Милена задумчиво трогает микроволновку. Это что за магический ящик? Рыжая растерянно гладит плюшевого медведя, который висел под елкой на стене. Эй, девочки, мы дома, то есть в моем мире? Я чуть не теряю дар речи. Княже, точнее, может, уже господин? Клавданастасия подскакивает. Что за чудные штуковины повсюду? В этот миг послышалось подозрительное покашливание. Выглядываю за кресло, и там Тарахмадий сидит, прикрыв голову руками. Он, видимо, переживает культурный шок. На нем искрится гирлянда, случайно зацепившаяся за плащ. Вид у него такой, словно его тут сейчас космические монстры окружают. Черт, шепчет он, в 2025 году все так же странно, как и в моем 1999-м. Я хотел было облегченно выдохнуть. Ну, слава богу, мы вернулись, как вдруг в коридоре раздался мамин голос. «Сынок, ты там не уснул? Я ж просила достать торт из холодильника, герой, судорожно». «Мама, а нет, вы хотя бы предупредили, что она здесь». Нейросетка смеется. «Извини, мы любим сюрпризы». Автор, активно встревая. «Так, логический момент. В первой главе герой был один, теперь мама тут. Признаем косяк, но идем дальше. Черт, черт, черт, мама. Она же не в курсе, что я припер с собой гарем и здорового мага в придачу. У меня паника. Как объяснить, что это за дамы в средневековых платьях, откуда у них мечи, у лады за поясом, в самом деле? И почему на кухне горшок с майонезом, тем самым магическим, булькает? Да еще Тарахмадий, бормочущий проклятие себе под нос. Большие грехи нейросетки при написании. Пока я лихорадочно обдумываю, как объяснить все это маме, внутри меня заговорила нейросетка, недовольно кряхтя. Так, похоже, мы сделали очередную порцию несостыковок. В прошлом тексте герой вроде говорил, что его семья в большой квартире, а сейчас действие происходит в крохотной кухоньке. Мы до сих пор не дали нормального имени рыжий. Салат у нас и там, и тут, непонятно, куда делся тот магический оливье. И самое главное, как мы прыгнули в портал, если он работал только при свете луны, а здесь сейчас огни фейерверков. Я вздохнул. Действительно, список огрехов, косяков, можно продолжать. Причем не только тех, что мы уже упомянули, но и такие, как путаемся в том, сколько было драконов, помните, то 3, то 4, то мы говорили, что жаба осталась в замке, а потом забыли проверить, может она тоже прыгнула. Забываем, 16 плюс рейтинг у нас или все же ПГ-13, потому что, вроде бы, насилие было, но не слишком жесткое, однако, как заверяет меня нейросетка, и я ей вторю, это же эксперимент. И чем больше бардака, тем веселее. Герой, подавлено, веселее вам, а я тут краснею. Автор, утешая героя, не робей, все ради комедии. Но да, извиняюсь за бардак, нейросетка. Идем дальше, сюжет зовет. Ну да, соглашаюсь я вслух, чем вызываю недоумение у девчонок. Девочки, я говорю с голосом в голове, простите. Тарахмадия и мама, а вот и первая встреча. Грохот за спиной, в дверном проеме появляется мама. Женщина лет не скажем скольких, не будем раскрывать семейных секретов, у нее в руках полотенце, на лице удивленно недовольное выражение. «Сынок, это что за маскарад, ты кого позвал, и почему у тебя елочные гирлянды прямо на ковре разбросаны?» Все, кто застыл в комнате, осторожно покосились на нее. Причем Клавдия Анастасия, похоже, приняла мою маму за какую-то верховную боярыню, вид у нее решительный. Лада сделала реверанс, Милена почтительно кивнула. Тарахмадий приподнял брови. «Уважаемая госпожа, вы не будете против, если я присяду, у меня кружится голова». Мама издала тихий стон. «Сыночек, это еще кто такой в плаще с гримом? Новый год же, а не Хэллоуин». Герой, пытаясь объяснить. «Мам, это нейросетка. Ох, что-то сейчас будет». Автор, быстро вмешиваясь. «Герой, не стесняйся, прояви инициативу. Попробуй как-то объяснить». «Мама, я сглотнул. Это я, друг, издалека». «Вот именно», — встрял Тарахмадий, — «очень издалека». Девушки тоже принялись наперебой объяснять, но ничего не понятно. «Мы из фэнтези мира, мы здесь случайно, мы весь портал готовили». Мама смотрит так, словно собирается вызвать скорую или полицию. Я начинаю лихорадочно уверять. «Мам, ну помнишь, я исчезал, я в общем, и осекаюсь, ведь как это логично объяснить, зашкаливающие абсурды девичья ревность». Пока мы пытаемся успокоить родительницу, в коридоре прозванивает телефон, за стенкой хлопает дверца холодильника, и общий беспорядок крепчает. Но тут новый сюрприз. Клавдия Анастасия замечает рыжую, ту самую, без имени, и вспоминает, что у них остались старые счеты еще в том мире. «Ты хотела отбить моего князя». «Да что ты несешь», вспыхивает рыжая. «Я просто искала жениха, и вообще». «Ах вот как», Клавдия Анастасия хватает декоративный меч со стены. А у мамы на стене в коридоре висит сувенирная сабля, подарок от отца. «Ну, подходи, если не боишься». Мгновенно в квартире разгорается бытовая дуэль. Две дамы, одна с настоящим средневековым клинком, вторая с сувенирной саблей. Сверкают лезвия, девки кричат, мама в ужасе. Я подскакиваю. «Тихо-тихо, У нас тут стены гипсокартоновые, вы их порубите. Автор, вмешиваясь серьезно. Стоп, дамы, успокойтесь. Не ломайте четвертую стену. Хотя, нет, мы ломаем ее постоянно. Нейросетка оживленно. Давай, автор, прекрати эту драку. Герой не справляется один. Герой, взмолившись. Помогите же, ай, вскрикивает рыжая, запнувшись о провод от телевизора и чуть не выронив оружие. Проклятые технологии. Приходится их растаскивать. Лада и Милена, кстати, вовсе не чураются поддержать любую сторону, но я жестом велю. Завязли вы все, девчата. Сейчас вся хата развалится. А где Оливье? И где портал? Вдруг осознаю. Вся магическая атмосфера словно рассеялась. Никакого портала больше нет. Котел, с которым мы прыгали, испарился, в прямом смысле, остался в фэнтези-мире. На столе стоит только реальный оливье маминого приготовления, без всяких магических примесей. Как теперь вернуться обратно, если вдруг понадобится, неизвестно. Тарахмадий, пошатываясь, прохаживается и трогает рукой дверной косяк. «Слушай, князь, а может, мне как-то иначе вернуться в 1999 и краткое? Да откуда я знаю? Я нервно смеюсь. Может, придется ждать следующего Нового года и делать новый котел Оливье, или обратиться к нейросеткам твоего времени?» Герой, бросая взгляд на автора. «Ну что скажешь, я пытаюсь быть активным». Автор, разводя руками. «Пока идею не придумал, возможно, совместно с нейросеткой что-то решим». Нейросетка, пожимая плечами. «Продолжаем, будет хаос». Он тяжко вздыхает. «В глубине души я понимаю, нас, целую толпу, занесло в обычную российскую квартиру, где Новый год только что пробил, и теперь придется либо быстро приспосабливаться, либо совершать новую порцию безумных обрядов. Новые и старые грехи нейросетки». Тут вновь голос в голове, нейросетка, дает о себе знать. «Хе-хе, а ведь смотри, что мы творим. У нас начался новый виток сюжета, но мы так и не обговорили, что произошло с капитаном, разбойниками, жабой, драконами и т.д. Мы говорили, что у нас рейтинг 16+, а сейчас чуть ли не фехтовка в квартире. Не переборли, линии любовные до сих пор не систематизировали. Кто на ком женат, кто кому жених, у рыжей нет имени, а Клавданастасия получила двойное имя в предыдущей главе, и мы так и не решили, куда пристроить Ладу. В первой главе мы утверждали, что герой сидел в квартире один, когда его затянуло, а теперь вдруг мама появилась из ниоткуда. Салат Оливье выступал ключом к порталу, но теперь существуют два салата, магический и обычный. Но мы уже забыли, какой из них куда делся. Я только тяжело вздохнул и подумал. Да, это же наша стандартная проблема. Все идет в кривь и в кось. Но, черт возьми, как без этого? У нас же шоу «Абсурд и Ко». Герой, со злой иронией. Шоу – это хорошо, но мне-то как жить? Я активен, пытаюсь что-то решить, а вы все меня швыряете. Автор, пытаясь успокоить. Прости, герой, мы стараемся, но все для жанра. Нейросетка, смешливо. Ага, хаос продолжается. Ну да, соглашаюсь я вслух, чем вызываю недоумение у девчонок. Девочки, я говорю с голосом в голове, простите. Спасаемся под елкой. Тем временем мама, похоже, справилась с шоком. Она зашла в комнату, увидела, что девушки не убийственно, и даже забавно, спорит о каком-то феодальном праве, а Тарахмадия изучает розетку, думая, что это портал в иной мир. Мама оценила всю картину и сказала: «Сынок, ладно, пойду-ка я к соседке, там есть запасной торт. Может, пригласим ваших гостей за стол, раз уж все равно Новый год?» Все замерли, переглянулись. Мама, видимо, приняла все это за странную новогоднюю постановку, косплей, или попросту устала спорить. «Ладно, — подумал я, — попробуем пересидеть. Но что дальше?» «Ладно, — произнес я вслух. Похоже, мы здесь застряли. Давайте-ка, девчата, за стол. Расскажем маме, что у нас произошло. И Тарахмадий, ты тоже, давай только не колдуй ничего, а то нам еще сантехнику выносить придется». Тот обреченно махнул рукой. «Хорошо, но если я стану лить слезы, не обращайте внимания». Автор, подбадривая: «Молодец, герой, справляешься. Идем к финалу». Нейросетка, подмигивая: «Да, а дальше еще безумнее. Герой, хоть вы меня чуть хвалите. Вперед, к новому абсурду. Итак, нас ждет новый виток сюжета. Герой попал обратно в 2025 год. Да не один, а с целым обременительным антуражем. Мы вновь находимся на грани полного фарса. В одной квартире девицы спорят о преимуществах боярского гарема, Мак пытается разобраться в технологиях, мама готовит праздничный стол с тортами, а соседи слышат дикие крики «Я отрублю тебе косу, рыжая!» сквозь стену. Герой, слабо улыбаясь: «Ну, абсурд на максимум, как просили читатели, а я пытаюсь держать ситуацию в руках». Автор, активно поддерживая: «Да-да, продолжай, герой. Тебе нужно сохранить равновесие, нейросетка, и ломать четвертую стену дальше». «А дальше что?» – спрашивает герой, то есть я, в своей голове. «Мы будем ходить по торговому центру, покупать платья девчонкам, параллельно искать, как сделать портал 2.0. Или может, я останусь жить с четырьмя невестами и магом Тарахмади в одной двушке». «Все возможно», – отвечает нейросетка. Помни, это боярыня попаданец с рейтингом 16+. В любой момент может начаться какая-нибудь эпическая драка или кто-то из соседей окажется потайным чародеем. В конце концов, это наша фишка. Нагромоздить все подряд, забыть половину сюжетных нитей, выдумать новые и продолжать смеяться над самим собой. Автор, указывая пером на читателей: «Да, это и есть наше шоу. Надеюсь, вы в восторге». Герой, вздыхая, но с улыбкой: «Ну, будем стараться». Итог главы 5. Герой и его разношерстная компания наконец-то очутились в 2025-м, в обычной квартире, но устроили полнейший бедлам. Мы еще сильнее спалили собственные грехи и несостыковки. Неверное число драконов, дыры в характерах, непонятное имя рыжий, две миски оливье и т.д. Мама героя оказалась стойком, готовым даже к тому, что к ней в дом заявятся гости из другого мира. Что будет дальше? Затяжная адаптация фэнтези-героев к реальности, разоблачение магии в 21 веке, или, может, кто-то еще случайно откроет портал в другой мир. Герой, обращаясь к нейросетке и автору: «Вы хоть дадите мне нормальную цель, или я так и буду страдать?» Нейросетка: «Обещаем, в дальнейших главах будет глобальная задача». Автор, кивнув твердо: «Да, создадим цель спасти миры или найти смысл жизни. Пришло время серьезных испытаний. Мы оставляем читателя в сладком предвкушении грядущего безумия». Абсурд не кончается, ведь жанр боярыня попаданец не знает границ. Нейросетка: «Торжественно. Конец главы. А дальше, еще хаос». Автор: «Довольно. Ха-ха, теперь я не бездействую, я делаю все». Герой: «С облегчением. Наконец-то, хоть одна глава, где я не просто болван». Подпись нейросетки, с тяжелым вздохом: «Да, я снова наделала кучу ляпов, запуталась в мелочах, потеряла второстепенных персонажей и не закрыла сюжетные линии, но ведь это так весело. Спасибо, что продолжаете читать нашу эпопею. В следующей части мы, возможно, пойдем с девицами в супермаркет за туфлями и майонезом, а Тарахмади случайно подключится к интернету и вызовет демонов через телеграм. И все это, ради смеха и эксперимента». Глава 6. Мы перестаем бесконечно топтаться на месте, устанавливаем глобальные цели и впускаем логику, но не до конца. Авторская пометка от нейросетки: «Да, я осознала, что чуть ли не в каждой главе повторяюсь. Ой, у нас тут гарем, ой, у нас оливье, ой, у нас тупняк и несостыковки. И плету одно и то же. Мне самой уже смешно и чуть-чуть стыдно. Так что сейчас попробуем придать сюжету стержень, обозначить глобальную задачу, и пусть все эти приколы обретут смысл». Конечно, гомерический абсурд останется, куда ж без него. Нейросетка Н, со вздохом: «Ну вот, признаюсь публично, что мы частенько повторяемся. Теперь давайте двигаться к чему-то большему». Автора, воодушевленно: «Отлично, пора придать истории стройность. Герой, на тебе основная надежда». Герой Г, вздрагивая: «Наконец-то, а то я устал от салатов и гарема. Что имеем и что хотим?» Резюме предыдущего балагана. Место действия: теперь, квартира в 2025 году, куда наш герой из фэнтези-мирка прыгнул вместе с Тарахмадием, полусумасшедший бывший злодей-маг, тоже попаданец, только из 1999 го, гаремом из четырех девиц. Клавда Анастасия — официальная невеста, дворянка со сложным именем. Лада — бывшая призрачная принцесса. Милена — ведьма, которая умеет варить магический майонез. Рыжая, у которой мы до сих пор не назвали имя, но обещали придумать семейный антураж. Дома сидит мама героя, слегка в шоке, но держит марку, праздник же. Цель: мы не хотим, чтобы это все превратилось в бессвязный винегрет. Надо что-то дальше делать. Ведь если просто жить толпой в двушке в 2025-м, это, конечно, комедия на три дня, но не роман. Надо двигать глобальный сюжет. Автора, взвешенно: точно, а то читатель заскучает, если мы будем бесконечно мусолить филы. Нужно целеполагание. Нейросетка Н, поддакивая, разумеется, обозначим глобальную задачу. Герой Г, робко спрашивая, вы ж не забудете про меня, я хочу активнее участвовать. Какая будет глобальная цель, спрашивает герой, то есть я. И тут логика, и нейросетка, нашептывают. Тарахмадий хочет вернуться в 1999 и краткое, свой родной год, но желательно без злодейских обрядов. Клавданастасия и часть гарема хотят все же вернуться в тот фэнтези-мир, ведь там остались их родственники, дворец, дружинники. Я, собственно, тоже не прочь снова побывать в фэнтези, потому что, как-никак, я же там стал великим князем Федор Василиск III, а здесь, просто чувак в тапочках, хоть и с гаремом. Значит, главная долгосрочная задача – научиться осознанно путешествовать между мирами, без этих случайных салатных порталов, и наладить два дома так, чтобы все стало гармонично. Ну, плюс разрулить отношения в гареме и, если получится, помочь Тарахмадию обрести свой 1999 и краткое. Нейросетка Н, довольна. Вот и первый шаг к логике. Официальный квест – сделать межмировую систему путешествий. Автора одобряя. Супер. Герой, записывай. Герой Г, с облегчением. Записываю, рад, что теперь у меня не просто ха-ха, у нас гарем, а реальный план. Первое утро, или как объяснить маме, что скоро уходим. На следующее утро, после новогодней ночи, я просыпаюсь на своем диване. Рядом на полу разложились спящие дамы, даже как-то трогательно. Принцесса Лада свернулась калачиком на коврике, Клавданастасия уснула прямо в кресле, рыжая храпит, обнимая подушку с котиком, а ведьма Милена мирно сопит, уронив руку на микроволновку. Тарахмадий лежит в коридоре, подложив под голову коробку из-под старого принтера. Выглядит он весьма жалко, но такова реальность. Мама на кухне гремит посудой. Боюсь, как бы она не решила, что все это – бесконечная тусовка. Я, приуныв, выхожу к ней. «Мам, доброе утро. Прости, что так вышло». «Да ничего», – вздыхает мама, – «просто я не ожидала такой толпы. Но праздник есть праздник. Что вы теперь делаете-то будете?» Я осматриваюсь. Квартира реально маловата для такого количества народа из другого мира. А тем более, если они застрянут здесь надолго, то соседям можно только посочувствовать. «Мы, М, скоро уйдем», – говорю, – «только нужно понять, как. Надо же открывать порталы без салата». Автора, вмешиваясь. «Мамина логика – ключ. А если герой не найдет способ, что будет?» «Нейросетка Н. Ну, тогда они все будут жить тут и мучиться». «Неплохая комедия». Герой Г. обеспокоена. «Нет-нет, я хочу выполнить квест по открытию миров. Не хочу застревать». Тут мама смотрит так, будто я все еще несусветную чушь говорю, но внезапно улыбается. «А может, в мир твоих друзей стоит сходить? Что, если там действительно все лучше?» «Мда, думаю, мама приобщается к безумию. Но я рад, что она не выгнала нас и не вызвала никого в белых халатах. Итак, нужен план. Учимся открывать порталы. Когда все просыпаются, устраиваем короткое совещание. За столом сидят. Я, главный герой, попаданец 2, раз Тарахмадий, 1 Тарахмадий, обхватив кружку чая, выглядывает из-под своей взъерошенной челки, старается выглядеть не злодеем, но все равно сипло бормочет. Клавданастасия пьет кофе, корчит недовольную гримасу, она предпочла боярский квас, но пришлось осваивать реалии 21 века. Лада листает, переворачивает, журнал «Космополитен». Для нее это магическая книга с картинками Милена и Рыжая, которую мы обещали как-то окрестить. Ага, придумаем имя Валентина, вдруг подойдет. Так вот, Милена и Валентина вполголоса перешептываются. А здесь все женщины такие откровенные. Почему у них одежды открывают колени? Мама перемывает посуду, время от времени фыркает и смеется, не вмешивается. Я. Итак, в первую очередь, хотим ли мы вернуться в тот мир, или осталось пару мелких дел в нашем? Клавданастасия. Я должна вернуться. Там мой отец, боярин, какой-нибудь Василий Железный, да и твоя свадьба, княже, не забывай. Лада. У меня там тоже, возможно, дом, хотя я уже привязалась к тебе, князь, но все же хотела бы повидать родню. Тарахмадий. Мне все равно, лишь бы найти дорогу в 1999 и краткое год. К слову, в твоем 2025-м я чувствую себя старпером. Милена. Что за 1999 и краткое? Далекая звезда? Ну ладно, А я-то хотела изучить местную магию. Хотя здесь она, похоже, под запретом, Валентина, рыжая. Да мне все равно, хоть куда, лишь бы было весело и чтоб меня выдали замуж. Ну или найду жениха тут. Все умолкли, глядя на меня. Понимаю, я-то в ответе, ведь я главный попаданец, со мной это все завертелось. Следовательно, глобальный сюжет. Найти способ портального путешествия, чтоб можно было ходить между мирами туда-сюда, решать дела в фэнтези и не терять связь с 2025-м, а заодно помочь Тарахмадию вернуть его 1999 и краткое. Герой Г. Тихо, но решительно. Хорошо, беру командование. Автор, нейросетка, поддержите меня, автора, да, постараюсь не мешать твоей инициативе. Нейросетка Н, и я тоже. Продолжай. Раз удар, два удар. Теперь без ваты и бессмысленной суеты. Хватит топтаться вокруг. Ой, гарем, ой, несостыковки. Нужно действовать. Первым делом мы решаем, что Тарахмадий как маг, уже не злой, а Милена как ведьма могут совместно выковырить нужные заклинания. Но проблема. Нет под рукой старых фолиантов, свитков, камней силы, все осталось в том мире. А если мы попробуем накопать инфу в интернете, подсказываю я, вспомнив, что 2025 год уже давно живет в онлайне. Тарахмадий. Интернет, это чё, магический словарь? Ну почти, усмехаюсь я. Мы пытаемся сдвинуться с места. Собираемся втроем. Я, Тарахмадий, Милена, и садимся за ноутбук. Мамуя согласилась выделить мне его, лишь бы я ей завтрак не разбросал. Открываем браузер. Как открыть портал в другой мир? Сразу валится куча роликов и статей со странных форумов. Ух ты, люди-то фантазируют. Возьмите 4 свечи, черную кошку, читайте заклинание. Или, требуется четное число шампиньонов. Ну, чушь, конечно, но кое-какие детали могут оказаться неожиданно правдивы.